Полдня нас мучили вопросами, потом мы пообедали в кафе, погадали немного, что нас ожидает, и пришли к выводу, что ничего хорошего. Ковалев чувствовал себя не в своей тарелке и, должно быть, по этой причине оказывал мне повышенное внимание. Даже сказал, что я красавица, хотя я, против обыкновения, на комплимент не напрашивалась. Выбрав время, когда Ковалев ненадолго меня покинул, я сделала несколько телефонных звонков, в которых теперь видела необходимость, а потом набрала номер Пашки. «Рад тебя слышать», — сообщил он, хотя особой радости в его голосе я не услышала. «Ты мне кое-что обещал», — напомнила я. «Думаешь, это так просто? Я работаю над твоим заказом». «Поторопись, а то игрушка мне может уже и не понадобиться». «Я не понял, это хорошо или плохо?» «Я тоже пока не поняла». «Беда с тобой. Ты куда из гостиницы свалила? К своему другу-менту?» «Догадливый. Решила, что у него безопасней. Я же предлагал тебе дружбу. И чердак в придачу. Я приличная девушка и нуждаюсь в душе 2 раза в день». «А твой мент занятный», — продолжил Пашка. «Ты его давно знаешь?» «Всю жизнь». «Да? А у меня есть сведения, что он приезжий». «Откуда сведения? И что в менте такого интересного?» «Это я так, пытаюсь понять, чем он тебя обворожил». «Прекрасной душой, я полагаю. Хочешь, накормлю тебя ужином?» «Опять затеяла какую-нибудь пакость», — заволновался Пашка и тут же вздохнул. «Я бы с удовольствием, но сегодня не получится. Кстати, народ болтает, что убийцу тетки нашли. Твоя работа? Шутишь? А Гризли все еще за тобой бродит или ему не до того?» «Я о нем в милиции даже не упомянула, если ты это имеешь в виду. К убийству моей подруги он отношения не имеет, а меня только оно и интересует». На том мы пока и простились, и тут как раз подошел Ковалев. Мы возвращались с ним домой, когда зазвонил его мобильный. Алексей Дмитриевич дважды ответил «да», а потом сказал «пока» и повернулся ко мне. «Авдотьева нашли на даче», — сообщил хмуро. «Живой?» «Нет, вскрыл себе вены. Похоже на самоубийство». «Насчет самоубийства сомневаюсь, но так как событие это было вполне предсказуемым, то и удивления от меня ждать нечего». «Нет подозреваемых, нет», — развела я руками, — «ни у меня, ни у Строева, ни у ментов». «Так, может, и нет никакого имитатора?» «А кто тогда убил Светку?» «Авдотьев убил, а это метка?» «Ага, теперь на него все можно свалить». Вечером Ковалев усердно потчевал меня чаем. Оттого пить его я не стала. Взяла чашку, отправилась с ней в комнату, по дороге юркнув в ванную и выплюснув содержимое в раковину. Ковалев на кухне тоже не остался. Вошел в комнату чуть позже, включил телевизор, а я делала вид, что чай прихлебываю. «Что здесь?» — спросила с интересом, кивнув на чашку. «Лимон и мед вкусно?» «Очень». «Предлагаю лечь спать пораньше. Не знаю, как ты, а у меня крыша едет». «Согласна. Все равно ничего хорошего ждать от жизни не приходится». Алексей Дмитриевич удалился на кухню, а я заняла свое спальное место. Правда, раздеваться не стала. Натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза. Часа 2 в квартире царила тишина. Потом Ковалев, решив, что времени прошло достаточно, бесшумно появился в комнате. Разумеется, я сладко спала, сунув нос под одеяло. Он постоял немного, прислушиваясь к моему ровному дыханию, и также бесшумно вышел. Я сразу поднялась. Входная дверь закрылась настолько тихо, что я едва уловила щелчок замка. Я подхватила кроссовки, куртку и сумку. Ковалев запер дверь. Я слышала, как повернулся ключ в замке, что моих планов не нарушило. Замок легко отпирался и с внутренней стороны. Выждав время, я вышла на лестничную клетку, а чтобы замок не захлопнулся, сунула между ним и косяком пластиковую карточку постоянного клиента, которой меня снабдили в магазине «Стиль». Больше всего меня интересовало, как Ковалев намерен покинуть дом, ведь наш друг Гризли наверняка присматривает за подъездом. Я прислушалась, стоя возле двери в квартиру. Тишина. Подъездная дверь не открывалась. Сделать это абсолютно бесшумно невозможно. Там тугая пружина, от которой скрип по всему подъезду. Где же может быть мой участковый? Тут мне на ум пришел Пашка и способ, которым мы с ним покинули дом, избегая пристального внимания Гризли. Здесь, кстати, тоже есть подвал, и я заторопилась туда. Дверь была плотно закрыта, но не заперта. Я потянула ее на себя, боясь, что она заскрипит, но, видимо, Ковалев о ней заранее позаботился. Вниз вела лестница, освещенная тусклой лампочкой. Я спустилась, все еще держа кроссовки в руке, осторожно выглянула из-за угла. Впереди, в темном коридоре, едва угадывался силуэт Ковалева. Мне стало ясно, что он собирается делать. В конце коридора окно, правда, забранное решеткой, но почему-то я была уверена, что Алексей Дмитриевич и об этом позаботился. Так и есть. Решетку он снял и приставил к стене, легко подтянулся и выбрался на улицу. Я заспешила к тому же окну. Если не потороплюсь, в ночной темноте я его потеряю. Через минуту я уже лежала на асфальте и оглядывалась, чуть приподняв голову. Джип Гризли стоял на углу. Его напарника наверняка интересовала дверь подъезда и окна квартиры участкового. Но и меня они при известном старании могли заметить. Я откатилась в кусты и приподнялась. В ту сторону, где джип, Ковалев идти поостережется. Значит, ему одна дорога, в обход дома к парку. Я очень надеялась, что не ошибаюсь. Обула кроссовки и, согнувшись, побежала к парку вдоль кустов. Ковалева нигде не видно. Я уже готова была взвыть от отчаяния, и тут увидела, как от ближайшего дерева отделилась темная мужская фигура и юркнула в узкий проход между оградой парка и кустами. То, что фигура не Ковалева, мне стало ясно сразу, но выть от отчаяния я себя отсоветовала и устремилась следом. Вскоре мой преследуемый перемахнул через низкую ограду парка и на мгновение оказался на освещенном участке. Бейсболка вместо рубахи в клетку, которая была довольно светлой, темная ветровка, ну, понятно, то-то фигура сразу показалась мне знакомой. Прижимаясь к стенам домов, Пашка осторожно продвигался вперед. Он за кем-то следил. То есть не за кем-то, а за Ковалевым, ясное дело. Самого Алексея Дмитриевича я не видела, просто следовала за Пашкой, боясь к нему приближаться, чтобы он меня не заметил, но очень надеялась, что парень участкового не упустит. А уж я точно не упущу Пашку. Так мы и двигали в темноте друг за дружкой. Ковалев, так же, как и я, предпочитал дворы. А я порадовалась, что он идет пешком, а еще попросила у Господа удачи. В том смысле, чтобы Алексей Дмитриевич не передумал и не воспользовался транспортом. На такси он вряд ли поедет, но у него могла быть где-нибудь припрятана машина. Если так, то я останусь с носом. Надеюсь, Пашка тоже. Поймать такси в это время довольно трудно. Куда мы направляемся, я понятия не имела. Время шло, и мы шли. Ковалев за каким-то своим делом. Пашка за Ковалевым, я за Пашкой, точно в известной сказке. Пашка нырнул в очередной двор. А меня посетила догадка, потому что впереди я увидела кладбищенскую ограду. «Все дороги ведут наверх, к кладбищу», — мысленно процитировала я строки, написанные Светкой. И в этот момент увидела Ковалева. Он вошел на кладбище через пролом в стене. Следом мелькнул еще один силуэт. Я заторопилась и вскоре тоже была за оградой. Впереди тропа, освещенная луной, и ни души. Куда ж все подевались? Я присела и малой скоростью начала двигаться вперед. Через некоторое время рискнула приподняться и отчетливо увидела Ковалева. Он стоял возле склепа необычной формы. Я не сразу сообразила, что одна стена у склепа на четверть разрушена, оттого он и имеет такой странный вид. Ковалев стоял и не спеша оглядывался, потом шагнул в сторону и исчез. Минут через пять я смогла наблюдать, как Пашка мечется среди могил, из чего сделала вывод: Ковалева он тоже потерял. Я присела на корточки, привалясь к ограде, и стала ждать. Пашка прошел совсем рядом со мной. Я видела его лицо, сердитое, даже мрачное. В лунном свете среди могил он показался мне выходцем с того света. Сделав полный круг, Пашка вернулся к склепу, исчез из поля моего зрения минут на 10, а потом вновь пошел по кругу. Не очень разумно. Ковалев наверняка его уже засек. Не зря он так внезапно исчез. Я еще немного посидела, а потом решила: если я права, разумнее побыстрее покинуть кладбище. Обнаружив слежку, Ковалев поспешит вернуться домой. Значит, и мне надо поторопиться. Ничего полезного я все равно сделать не смогу, раз Пашка на боевом посту, а встречаться с ним мне не хотелось. Согнувшись, чтобы меня нельзя было увидеть, я направилась к пролому в стене. Затем вышла к троллейбусной остановке и укрылась в тени деревьев. Вскоре появилась машина. Я махнула рукой, она остановилась. Я назвала адрес и устроилась в салоне. Парень лет 25 спросил, откуда я так поздно, и я рассказала про подругу и ее день рождения. Он высадил меня за 2 квартала от дома Ковалева. Денег не взял и назначил свидание, а я, махнув ему рукой на прощание, вошла во двор. Затем выбралась к парку и, воспользовавшись подвальным окном, вскоре оказалась в квартире участкового. Ковалев отсутствовал, чему я порадовалась. Быстро разделась и легла спать. Я была уверена, что не усну, прислушиваясь к звукам с улицы, но вторая бессонная ночь дала себя знать. Я не только уснула, я спала как убитая до 8 утра, когда меня разбудил телефонный звонок. Звонили на мобильный. Номер был мне незнаком. Я сладко потянулась и ответила. И тут же замерла, сразу узнав голос. «Горячо», — сказал он. «Что?» — спросила я, потому что на мгновение все-таки растерялась. «Есть такая игра», — зашипел он. «Холодно, горячо. Ты ищешь меня. Горячо, сучка, горячо. Тебе повезло в прошлый раз. Так иногда бывает. Но я не спешу. Я охотно поиграю. А когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь умирать очень долго, и я отвечу на все твои вопросы». «За что ты убил Светку? Она знала, кто ты?» — быстро спросила я. «А ты еще не поняла? Вспомни нашу первую встречу. Вы так похожи. У меня для тебя подарок. Поезжай на кладбище. Там тебя ждет купец первой гильдии Епифанов. Найди меня поскорее». Он дал отбой, а я отшвырнула телефон в сторону и прошла на кухню. Раскладушки нет. Ковалев отсутствует. Не было его ни в ванной, ни в туалете. «Что еще за подарок?» — буркнула я. «Купец Епифанов, горячо». Тут хлопнула входная дверь, и в квартиру вошел Ковалев. «Где ты был?» — накинулась я на него. «В магазине», — удивился он, — «за хлебом ходил». И в самом деле в руках у него был пакет с провизией. Спросил тревожно: «А что случилось?» «Он звонил. Имитатор только что звонил мне». «И что сказал?» «Поехали на кладбище, быстрее». «Ты объяснишь, зачем нам нужно туда ехать?» «Непременно, только сначала оденусь». Через 10 минут мы покинули квартиру. За это время я успела рассказать ему о звонке. «Как спалось?» — спросила я Ковалева, выходя из подъезда. «Отлично», — ответил он, бросив на меня тревожный взгляд. «А ты как спала?» «Как убитая». «Вот что, давай заберем мою машину. Стекло поменяли, ездить на ней можно. А на то, что она теперь больше похожа на консервную банку, я не буду обращать внимания. Для любящего сердца она все равно красавица». «Хорошо», — пожал плечами Ковалев. «Но я так и не понял, что мы будем искать на кладбище. Могилу купца Епифанова? На это может уйти не один день». «Интересно, что он называет подарком?» — пробормотала я. Через 20 минут мы забрали мою машину, а еще через полчаса тормозили возле кладбищенских ворот. «Иди вперед», — сказала я Ковалеву, открывая багажник. «На всякий случай прихвачу фотоаппарат». Фотоаппарат лежал у меня в сумке, но кое-что я действительно прихватила и бегом догнала Ковалева. Он успел дойти до сторожки и теперь оглядывался. «Начнем с этого края», — предложила я. «Будем двигаться к противоположной стене. Если повезет...» Лицо Ковалева вдруг изменилось. Взгляд застыл. Губы вытянулись в струнку. «Не надо ничего искать», — тихо сказал он. «Взгляни». Я посмотрела в ту сторону, куда он указывал. На грязно-сером каменном кресте что-то висело. Я сказала что-то, но не помню, что именно. Мозг отказывался воспринимать увиденное. «Вызывай милицию», — сглотнув, выдавила, наконец, я из себя. «Черт, если это кто-то увидит...» Ковалев бросился к кресту, и я побежала вместе с ним, забыв про телефон. Когда до креста оставалось несколько метров, меня вырвало. Руки мужчины были раскинуты в стороны и привязаны к кресту. Ноги касались надписи «Купец первой гильдии Епифанов Кузьма Петрович. Прими, Господи, душу усопшего раба твоего». Грудная клетка проломлена, живот вспорот, на плече метка. Лицо, искаженное страданием, было почти неузнаваемым. Темные волосы закрывали глаза. Окровавленный подбородок упирался в грудь. Мужчина был голый. Одежда лежала рядом, аккуратно сложенная. Сверху бейсболка. «Ради Бога, прикрой его чем-нибудь!» С трудом, расцепив губы, попросила я. Ковалев схватил ветровку, набросил на голову распятому. «Звони в милицию!» — почти крикнул он. «Сейчас, не могу найти телефон». Я сунула руку в сумку. Ковалев стоял ко мне спиной. Все остальное заняло мгновение. Я достала электрошокер и коснулась его шеи. Он резко повернул голову и рухнул, как подкошенный. Я сковала его наручниками, устроилась на корточках спиной к распятому, набрала номер телефона, сказала несколько слов и стала ждать. По небу плыли облака, и я старалась думать о них, а не о том, кто распят за моей спиной, и уж тем более не о том, кто лежит у моих ног. «Ладно, кончай прикидываться», — позвала я. «Ты уже очнулся». Ковалев лежал лицом вниз. Он чуть приподнялся и повернул ко мне голову. «Парень догадался, кто ты», — сказала я, кивнув за свою спину. «И ты его убил». «Твой приятель — паршивый киллер», — хрипло ответил Ковалев. «В моем кармане фотография настоящего Рогужинского Павла Ильича. Думаю, его труп найдут не скоро. Твой приятель киллер, но я его не убивал». «Кто тогда?» — усмехнулась я. «Человек, которого ты называешь Стрекоза». «Неудачная выдумка. Стрекоза мертв». «Откуда такая уверенность?» «Стрекоза мертв уже 3 года. Питерское убийство — последнее в его списке». «Ты так уверена, потому что...» «Потому что я убила его», — сказала я резко. «Ну, конечно, ты же охотник. Я узнал об этом еще в Питере, поэтому и уехал. Стрекоза жив, и он в этом городе. «У нас есть немного времени», — сказала я. «За тобой скоро приедут, и мы больше не увидимся. Я хочу тебе сказать. Я сожалею, что в конце концов нашла тебя. И я очень сожалею, что ты оказался такой мразью». «Ты уже звонила им?» «Конечно. В твоих интересах, чтобы они приехали как можно скорее. Потому что если наш друг Гризли заинтересуется, что мы делаем на кладбище, будет хуже. Их не устроит твой арест. Они хотят проделать с тобой то же самое, что ты с твоими жертвами». «Ты ошибаешься, девочка. Ты даже не представляешь, как ошибаешься. Помоги мне, и я тебе все объясню». «А я все уже знаю», — ответила я. «Ты прекрасный актер, но этого мало, чтобы обмануть женщину, которая когда-то тебя любила». Мне все не давало покоя мысль, что я не замечаю очевидного. А потом все стало на свои места. Все началось с фотографии убитых мужчин. Они были чем-то похожи. Они были похожи друг на друга и на тебя. Рост, строение тела, цвет глаз. Я думаю, у тебя тоже найдутся следы пластической операции. Я пыталась их разглядеть, да крохотные шрамы под волосами не видно. У тебя был хороший хирург, кое-что подправил, и вот уже другое лицо. Послушай, ты появился в городе 2 года назад. У тебя ни родни, ни близких. Имитатор звонил лишь тогда, когда тебя не было рядом. Ты не хотел, чтобы я ехала к Агнессе в тот вечер, а потом позвонил Авдотьеву и вынудил его убить женщину. Ты был этой ночью на кладбище. Даже то, что ты так старательно избегал моих объятий, теперь тоже понятно. Рассчитывать на то, что я тебя не узнаю в постели — глупость. На это даже твоего мастерства не хватит. Участковый — хорошее прикрытие. Точно, как и твое. Должен сказать, у тебя паршивая работа. Когда-нибудь ты это поймешь. Кто-то должен останавливать таких, как ты. Ну, конечно, старая песня. Подумай, чем киллер на службе у Отечества отличается от обычного? Не жди от Родины наград, и на пенсию у нас тоже не выходит. Может, у меня не лучшая в мире работа, но я не вспарываю людям животы, как ты, чертов психопат. Я же сказал, ты заблуждаешься. Скажи на милость, зачем мне понадобилось везде таскаться с тобой, привлекая к себе всеобщее внимание? Иногда приходится рисковать. Я охранял тебя. Ага, особенно в машине, с удавкой в руках. Ты считаешь, это был я? Я уже сказала, ты хороший актер. Мне понадобилось очень много времени, чтобы узнать в тебе своего бывшего любовника. Ты заблуждаешься, снова повторил он. Ты поймешь это, когда успокоишься и решишь немного пошевелить мозгами. Но будет поздно. В вашем ведомстве скорый на расправу. У меня к тебе просьба, будь осторожна. Он жив, и он идет по твоему следу. Зря ты надеешься, что я помогу тебе смыться, покачала я головой. А я и не надеюсь, усмехнулся он. Это не твои друзья подъехали? Я выпрямилась и увидела 4 мужчин, которые шли к нам от сторожки. Впереди невысокий мужчина в сером костюме и куртке нараспашку. Павел Иванович. А за глаза его называют у нас просто Иваныч. Добродушный с виду дядька. Правда, добродушие в нем кот наплакал. Увидев меня, он вроде бы вздохнул с облегчением. «Как ты?» — спросил сердито. «Скверно. Ты же сказала, что поехала в этот город по личным делам». «Кто знал, что личное дело так обернется?» — пожала я плечами. Мужчины рывком подняли с земли Ковалева. Иваныч повернулся и долго смотрел в его лицо. «Это ты», — сказал хмуро, а Ковалев засмеялся и ответил. «Рад, что вы меня еще помните». «Не могу поверить», — с печалью покачал головой Иваныч. «Глаза остались прежними». «Не сомневался в вашей наблюдательности», — язвительно сказал Ковалев и повернулся ко мне. «Подумай над тем, что я сказал тебе, и будь осторожна». Уведите его и пришлите кого-нибудь забрать труп. Я думаю, это чайка, кивнув на крест, сказала я, когда Ковалева увели. Тогда нам повезло, ответил Иваныч и улыбнулся. Хорошая работа, поздравляю. Если не возражаете, я тоже отбуду. Конечно, встретимся через недельку, когда ты немного отдохнешь.